Мы сейчас выслушаем служение мужского хора. Это опять-таки одно из направлений, которое начал или задал Александр Михайлович. Друзья, нам очень не хватает Александра Михайловича. Мы всегда этот гимн пели вместе с ним. И сейчас, наверное, вот уже стоя у его гроба, мы хотим, ну так можно сказать, проводить брата нашего, потому что Господь дал ему покой для его души. Им у Иисус Спаситель. Yeah.